19 мая Ким Чен Ыну прислала письмо поздравительная группа корейцев в Японии по знаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В письме говорится, 7-й съезд Трудовой партии Кореи, который состоялся по личной инициативе и под руководством Ким Чен Ына, стал большим политическим событием, которое создало вечную основу для завершения дела, начатого в горах Пекту, выдвинуло грандиозный план для окончательной победы в борьбе за строительство могучего социалистского государства, чего страстно желали Ким Сен и Ким Чен Ир. В дни пребывания на родине мы побывали в тех местах, где достигаются чудесные успехи, и посещали монументальные творения, где раздается песня «Не завидуем никому на свете». В эти дни мы с гордостью могли мысленно нарисовать себе светлое будущее могучей Ким Чен Ынской Кореи, которому будут завидовать все люди мира. Величие Ким Чен Ына – это сила непобедимой революционной трудовой партии Кореи и залог окончательной победы социализма, а верность Ким Чен Ыну принесет нам всевозможную славу и честь. В этом мы твердо убедились в дни последовательного пребывания на родине. В заключение адресант пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и благополучия.